Бывает же такая уносящая музыка. Костя летел высоко-высоко над землей. Ему было легко и холодно. Далеко под собой, как с вышки Исаакия, он видел маленьких людей, идущих по улице. Они были крошечные, видны с головы, и, торопливо шагая, попеременно выставляли из-под туловища короткие ножки. И среди них, такой же маленький, на коротеньких ножках, торопился куда-то он сам, Костя Левин. А другой он сам летел и смотрел на это все сверху, из чистоты и холода. В коридоре зазвонил телефон. Костя лежал и летел. Телефон настаивал. Костя осторожно вылез из постели, вышел в коридор, взял трубку. Это был Юра. Ой, он совсем забыл, что условился зайти к Юре в 9:30. Видно, Юра звонил из автомата. Слышно было плохо. В трубке что-то возилось, поскрипывало. «Ты, Костя?» — спросил Юра далеким голосом. «А я ждал, ждал. Что с тобой случилось?» «Ничего, мне хорошо». Трубка замолчала. Костя стоял босиком на холодном полу. «Как прикажешь тебя понимать?» — спросил голос. Теперь молчал Костя. «Я тебя понял?» — спросил голос. «Да». Трубку повесили. Костя вернулся в комнату. Белесая белая ночь стояла там. На диване спала девушка. Непонятно. Он осторожно стал укладываться рядом, обнял ее и блаженно вытянулся. Сейчас важно было одно — вернуться к тому полету в высоком небесном холоде и смотреть сверху, как торопятся куда-то кургузые человечки и как попеременно высовываются у них из-под туловища коротенькие ножки. Так вот рядом с Костей оказалась Клава. Любил ли он ее? Должно быть, по-своему любил. Клава была простая, добрая, умела одинокая девушка, года на 4 постарше его. Отец ее умер, мать жила в деревне. Клава работала в артели по производству игрушек, а жила в девичьем общежитии, с аккуратно заправленными койками, с бумажными цветами и открытками кинозвезд. Прирабатывала, ходила на постирушки, мыла окна, посылала деньги в деревню. Всегда была опрятна, хоть и незатейливо одета, в чистых хорошеньких ушках золотые сережки. В общем, твердо стояла в жизни на своих крепеньких бутылочками ногах. Костю она сразу взяла на свое попечение. Тети Дуни в это лето не было. Они с Шурой и Валериком уехали в деревню. Настя тоже была в отъезде. В городе оставался один Попович. Да и тот редко ночевал дома. «Катует», — говорила про него дворничиха. Клава приходила сразу после работы и пела, как канарейка в сумрачной кухне. Она стирала Костины рубашки, готовила обед, мыла посуду, отоваривала карточки в распределители и все ахала, сколько талонов пропало. Сама никогда не садилась за стол вместе с Костей. Чем только она сыта была, неизвестно. Так ущипнет кусочек какой-нибудь и снова поет, работает. Костю она скоро совсем перестала стесняться. волосы перед сном закручивала на бумажке и засыпала быстро и деловито по-ребячье. Такой ее, пожалуй, Костя больше всего любил. Спящую, смешную, надутую, с бумажными рожками на голове. Нет, он разговаривать с ней любил. Больше всего в ней радовала, удивляла и покоряла убежденность. Для Клавы все в жизни было ясно. Она очень хотела замуж и не скрывала этого, но на самого Костю никаких видов не имела. «Старуха, я против тебя!» А хотелось, ужасно хотела счастья, с приличной комнатой, с непьющим мужем, со своей посудой. Клава любила посуду, особенно фарфор. Часто по вечерам они сидели у лампы, Костя за книгой. Экзамены все же были впереди. А Клава штопала носки или пришивала пуговицы, далеко отводя руку с иглой и откусывая нитку зубами. Она все ему рассказывала. Видела в распределителе на Невском приличненький гардероб по записи. «Тебе бы такой!» Подружка на работе серно-кислотой травилась, не померла, только лицо сожгла. Во какие две дорожки! Ее молодой человек обманул и бросил, а она в положении. Соньку примировали, дали талон на пошивку туфель. А Маньке то и вовсе счастье привалило. Вышла замуж по-хорошему, солидный, не пьющий, не молодой, ну так что ж, на кой она молодость, был бы человек хороший. Костя читал и вполуха слушал. Ему было хорошо. Казалось, сама жизнь журчит рядом, теплая, порядливая и немудрящая. Он отрывался от книги, клал щеку на жесткую Клавину руку и закрывал глаза. Она глядела на него и говорила чуть слышно: «Кавалерчик ты мой красивенький». Уже приближалась осень, на носу экзамены, вечера стали темнеть. А он все жил и ни о чем не думал. Забыл даже про Цилю, про Юру. Однажды вечером Юра позвонил сам. «Как дела?» — жестко спросил он. Костя очень обрадовался. «Юрка, ты? Какой же ты молодец, что позвонил! Настолько ли ты в своем уме, чтобы со мною встретиться? Как ты можешь сомневаться в любое время, в любой день?» «Заметано. В понедельник в обычное время у меня. Договорились». «Какой молодец Юра, что позвонил. Как он его любит, Юру!» Он вошел в комнату. Клава сидела и плакала. «Что с тобой?» — бросился к ней Костя. Она подняла лицо от рук, вытерла нос и улыбнулась. «Ты на мои слезы не смотри, наше дело бабье». И вот они снова на улице с Юрой, только уже не белая ночь, а черный август у них над плечами. Юра самый свой, самый нужный. Костя ему все рассказал. «Понятно, ты ждешь реакции. Нисколько не жду. Врешь. Каждый человек, выложивший себя перед другом, ждет реакции. Бескорыстной откровенности не бывает. Некоторые ждут сочувствия. Ты ждешь анализа». «Будь по-твоему, я жду анализа». «Итак», — сказал Юра, — перед нами довольно заурядный случай –